но он досказал до конца свое слово. В листовке, которая, естественно, вышла уже на следующее утро, все эти крики с мест были опущены, равным образом, как и весьма длинное отступление отставного поручика, посвященное коварству генерала Лошкарева, которое впервые признавалось ничтожно малым по сравнению с коварством временщиков многострадального города нашего. Подряд два последних слова прозвучали с такой незапланированной убедительностью, наделали столь много шума, породили столько ненужных разговоров, что власти решили объявить трехдневный перерыв в судебном разбирательстве, дабы утихомирить страсти. Да нельзя разгневанной речью гусария Улановича дворянин называется. Временщик-опричникс вообще потребовал запрещения всяких последних слов. К чему в самом деле этот гнилой либерализм? Но губернатор, а также влиятельные и даже консервативно настроенные граждане уговорили его высокопревосходительство повременить со столь радикальной реформой, сумев втолковать опасения пред еще более громким хохотом всего народа. Власти вообще, а временщики в особенности, почему-то побаиваются смеха. Вы замечали? Это железная закономерность. И я, например, давно уже определяю реальную прочность государства количеством и качеством комедий. Ибо только сильные способны от души хохотать над собой. Слабые хихикают над другими, но это к слову. Только боязнь смеха и смогла приостановить ретивость генерал-адъютанта Опричникса, а в конечном счете и позволила через 3 дня выступить с последним словом Евсею Амосовичу Сидорову. Говорят, что звучало оно в полнейшей тишине. Члены суда изо всех сил играли в невозмутимость, а публика не решалась шуметь и что-либо выкрикивать, поскольку не без оснований боялась как смеха слева, так и гнева справа. Это вообще свойственно любой публике. Она обречена ощущать себя между Сциллой и Харибдой. А коли кому-то наплевать и на гнев, и на хохот, если он сам способен смеяться от души и негодовать во весь голос, то он уже и не публика. Ведь, как известно, человек рождается дважды. Один раз как публика, второй как личность, как субъект, как я. И то, что события 5-го года помогли второму рождению многим из моих земляков, было еще одним парадоксом нового времени. Не обольщайтесь. Я выступаю не с последним словом. Я выступаю перед вами с первым словом. Потому что говорю от имени тех, кто завтра задаст вам простейший вопрос. Что вы наделали? Как могли вы совершенно добровольно отрезать себя от своего народа, запереться в особняках за глухими заборами, окружить каждый свой шаг цепями явных и тайных охранников и упрямо верить при этом, что тем самым вы сохраните власть над народом своим? Потеряв опору в земле и народе, вы опираетесь на штыки и тюрьмы. Удобно ли вам сидеть в председательских креслах чужеземцы собственной страны? Вы хорошо усвоили древнейший способ властвования, террор и угрозы, беззастенчивая ложь лакеев и немота всех остальных, подкармливание избранных и беспощадная эксплуатация большинства –